Давай, Ал, соберись, ты же не только золото чуешь. Где свежий воздух? Ты же можешь его найти. Зверек действительно выглянул из-за пазухи хозяина и принюхался, а после двух или трех минут напряжения уставился на вход перед нами, а не за нашей спиной. Только вот едва Том подошел ко мне сзади и схватил подмышки, как Геллерт категорично покачал головой. Идея-то хорошая, но присмотрись повнимательнее, они просчитали все. Мы с Томом непонимающе уставились перед собой, гадая, что же могло воспрепятствовать полету над плитами, а Геллерт, явно что-то заметив, вздохнул и взмахнул палочкой, и из нее заклубился туман. Недоумение в наших глазах только росло, но едва туман поднялся на 2 метра над уровнем пола, как его будто разрезало пополам, а мы наконец увидели тончайшую проволоку, натянутую между стенами как раз на уровне левитирования, и такая проволока была далеко не одна. Том тут же отпустил меня, оставив идею лететь, а его лицо выражало немалую задумчивость, как и Геллерта. А Нюхлер внезапно вырвался из рук хозяина и ловко побежал по плитам в сторону нужного выхода, причем каким-то непонятным образом выбирая те, в которых не было скрытых механизмов. «А ну-ка, возвращайся ко мне», – протянул Геллерт, выудив из сумки печенюху, и его питомец мгновенно повернул назад, так же ловко избегая ловушек, а его черные глазки-бусинки так и загорелись. «Господа, кажется, у меня возникла идея». Мы с Томом переглянулись, не совсем понимая планы Геллерта, а тот, ловко поймав строптивого питомца, скормил ему лакомство и осторожно привязал вокруг его брюшка мешочек, а после проткнул его, и на пол посыпался дурно пахнущий песок, скорее всего, какое-то удобрение. Я скривилась от резкого запаха, а Геллерт отпустил Нюхлера на пол, и тот снова побежал в сторону выхода, помечая дорожкой из удобрений безопасные плиты. Решение проблемы оказалось таким простым, что я пораженно распахнула глаза, и даже Том красноречиво поджал губы в знак удивления смекалки своего недруга. Геллерт же довольно захихикал, довольный своеобразной похвалой, и первым пошел по меченным плитам, чуть пригибаясь под проволоками, а мы, придя в себя, засеменили за ним. «И куда теперь нам идти, господа ищейки?» – язвительно проговорил Том. Едва мы вышли в темный тоннель из полного смертоносных ловушек зала, но не успел улыбавшийся в 32 белоснежных зуба Геллерт повернуться к нам лицом, как пол под нашими ногами резко провалился, и мы с криком стремительно полетели вниз по какой-то скользкой трубе. Скорость была бешеной, а угол – почти прямой, даря ощущение практически свободного полета. Да еще труба сделала несколько крутых поворотов, что меня чуть не вырвало от резкой смены направления. И только я была готова потерять сознание от головокружительного спуска, как нас наконец выбросило в подземное озеро, ледяная вода которого быстро приводила в чувство. Я буквально влетела в воду, и меня впечатало почти до самого дна, который состоял из сплошного камня. И все же краем сознания я заставила тело всплыть, пока воздух в легких не закончился, и первым, что я услышала, было мое же имя. «Кейт, Кейт, я здесь», — закашлялась я, все же заглотив идеально чистую, но такую холодную воду, и Том, резко повернувшись на мой голос, подплыл ко мне и прижал к себе, словно проверяя, была я настоящая или нет. «Ты ничего себе не свернула, там были острые камни». «Со мной все в порядке, где Геллерт?» Наконец откашлившись, я обвела глазами бескрайнее озеро, а Том вдруг посмотрел куда-то за мое плечо и недовольно нахмурился, что сразу стало понятно, где была остальная часть нашей экспедиции. «Как нам отсюда выбраться? Где мы? Ты лучше своего друга об этом спроси, это же он завел нас сюда», — ядовито отозвался Том, на что я пихнула его в плечо со словами: «Хватит». Но только я собралась плыть к одному из берегов, как меня подхватили на руки, и Том стремительно взлетел в воздух, а за ним и Геллерт, также бережно держа на руках своего Нюхлера, ради которого, как оказалось, был готов рисковать даже жизнью. А когда мы оказались на твердой земле, потому как под ногами был сплошной серый камень, и высушили одежду, Том крайне зло уставился на Геллерта, так и кипя от ярости, и его оппонент тоже мгновенно загорелся. Я же, заранее чувствуя, что сейчас услышу, причем от обоих, сразу же сделала шаг вперед, чтобы встать между ними, и вытянула руки в стороны, упершись в грудь непримиримых врагов, которые когда-то так слаженно воевали против меня же. «Прекратите, вы оба, немедленно. Никто не виноват, что мы здесь оказались. Ал не смог сопротивляться такому сильному зову золота, он еще маленький, а мы не могли оставить наших проводников в беде. Я повернулась вправо и с прищуром посмотрела в багрово-красные глаза, и Том, на удивление промолчав, красноречиво скрестил руки на груди. А я теперь отвернулась от него и смотрела в другую пару глаз, бледно-голубого цвета с явной анизокорией, горевшую примерно такой же злостью. И сейчас мы, оказавшись в такой непростой ситуации, должны действовать максимально слаженно. Геллерт, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете, я и сама так же проклинала Тома, когда мы оказались в сердце амазонских джунглей, но выбрались мы оттуда только благодаря совместной работе. Я усвоила этот непростой урок, и сейчас нам надо поступить так же, чтобы не терять времени даром и найти наконец моего мужа, за которым я бегаю вот уже месяц. Вы же оба согласились помогать мне, забыли? Послышался тяжелый вздох, а напряжение как-то спало само собой. Том, постепенно успокоившись, тоже кивнул в ответ и принялся изучать местность, а Геллерт поудобнее устроил Алла в нагрудном кармане и уставился в тоннель, единственный на данный момент выход, потому что лететь по отвесной трубе вверх несколько километров никто точно не решился бы. «Мы можем пойти туда», — послышалось спустя несколько минут молчания, но Том, не сводя взгляда с небольшого водопада, поднял глаза чуть выше и прошептал: «Или мы можем полететь по реке, соорудим плот, это не отнимет много сил, как полет вверх, а если она полностью заполнит ход», — хмыкнул Геллерт, на что Том невозмутимо парировал: «А заклинание головного пузыря нам на что? Но там хотя бы точно не будет ловушек, а если река стекает по каплям с самой вершины, и мы уткнемся в крохотную трещину», — Том на это промолчал, недоверчиво посмотрев вглубь тоннеля. И я прекрасно понимала его нежелание идти по нему, учитывая все предыдущие ловушки на нашем пути. Но и Геллерт был в чем-то прав, и исток реки действительно мог заканчиваться глухим тупиком, приведя нас в никуда. Только вот пока мы решали, куда же все-таки пойти, из тоннеля сквозь звуки падающей воды послышались тихие шаги. Причем раздались они так внезапно, практически за нашими спинами, что мы успели только обернуться, а к нам вышли местные жители. Я никогда не видела подобных существ и уж тем более не слышала о таких. Это были люди-змеи или даже ящерицы. Темно-зеленая кожа, очень похожая на чешую и даже отливавшая голубым металликом, отсутствие волос, желтые глаза-щелочки с вертикальным зрачком, нос, состоявший из таких же щелочек, и при этом они были выше на голову Тома и Геллерта и на две головы меня, в каком-то подобии древнегреческих туникой с идеально ровной человеческой осанкой и пропорциями тела, а их лица были настолько безэмоциональны и невозмутимы, что было совершенно непонятно, что от них ждать, если бы не массивные копья с острыми металлическими наконечниками у них в руках. К нам вышли две особи, и мальчики так и замерли с палочками наготове, а учитывая их темный анамнез, даже если чужаки хорошо владеют оружием и у них есть парочка козырей в рукаве, или в складках туник, бой будет жарким. Только вот люди-змеи даже не подняли свои копья, которыми можно было с легкостью проткнуть человека. Вместо этого они с по-прежнему невозмутимыми лицами что-то прошипели, и я мгновенно повернулась в сторону Тома, но он лишь нахмурился в ответ. Незнакомцы снова повторили свою фразу, и Том еще больше скривился, явно не понимая, что же нам пытались сказать. Правда, и Геллерт тоже не пытался наладить диалог, хотя кто-кто, а он мог и знать змеиный язык, если его действительно можно было выучить, как мне пытались внушить Том со Слизерином. И только я от безысходности собралась объяснять на пальцах, как же мы здесь очутились и что нам надо, как Том вдруг процедил: «Кейт, дай мне глаз ягуара». Закатив глаза, так как у меня постоянно просили этот чертов глаз, ради которого пришлось изрядно попотеть, я все-таки вынула камень из сумки, и едва он очутился в руках Тома и загорелся зеленым, как шипение начало приобретать оттенок речи. «Идите за нами, мы отведем вас в город, но нам не нужно в город». Первой не выдержала я, пока Том косился на заточенные наконечники из какого-то странного бело-серебристого металла, а Геллерт, за спины людям-змеям, словно прикидывая, можем ли мы обмануть их и слинять. «Нам нужно найти выход, на улицу, где солнце и небо». Теперь пришла очередь людей-змей хмуриться, насколько им позволяла чешуя лица, но один из них, чуть повыше, медленно помотал головой и протянул: «Это дорога ведет только в горы Рот, вы все равно выйдете туда, где не свернете». Второй змей кивнул на слова товарища, и они медленно повернулись и растворились в темноте, совершенно беззвучно и без капли какой-либо агрессии. а мы снова оказались на распутье, только теперь у нас в руках было чуть больше информации. А они вроде мирные ребята, после долгого молчания заметил Геллерт, так и всматриваясь в темный тоннель, где буквально только что были таинственные создания. Может быть, все же пойдем за ними, вдруг они знают дорогу наверх? Я на это пожала плечами и повернулась к тому, и весь его вид выражал крайнюю настороженность. Правильно Кейт сказала, нам в город не нужно, нам нужен выход. Зачем им звать нас к себе в поселение? Вам не кажется, что ничего хорошего нас там точно не ждет, учитывая, что мы видели наверху? Но идти-то все равно некуда, развел руки в стороны Геллерт, пока я взвешивала все за и против похода к людям-змеям. Они лучше знают эти тоннели и наверняка позаботились, чтобы чужаки без их ведома вышли только в одно место. Ты боишься этих ящерок, парень? Он насмешливо взглянул на Тома, и тот сразу же ощетинился и притянул меня к себе. Я не боюсь этих ящериц, я всего лишь хочу избежать ненужного риска для Кейт. Но в любом случае это именно ей принимать решение, а не нам. Мы же будем тратить ее время. Том отпустил мои локти и выразительно посмотрел на меня, и я, прекрасно уловив его намек, сглотнула и повернулась к тоннелю, в котором была одна сплошная неизвестность. Думаю, нам лучше идти за ними, спустя несколько томительных минут молчания прохрипела я, и Геллерт довольно усмехнулся, а Том изогнул бровь в явном скепсисе. И я, специально повернувшись к нему, добавила, если этот тоннель ведет в город, то нам лучше выйти к нему, чтобы поискать путь дальше. Эти ящерицы не выглядели агрессивными, а вы же сможете дать им отпор, если потребуется, верно? Геллерт на это сразу активно закивал, а на чувственных губах Тома проступила самодовольная усмешка. В одном я уверена абсолютно, здесь мы точно потеряем больше времени. Если там действительно город, то наверняка там есть путь наверх, им же нужна еда и солнце. Как хочешь, Кейт, усмехнулся Том, взяв меня под руку, и мы зашагали по тоннелю вслед за полным оптимизма Геллертом. Но ты же понимаешь, да, что мы провалились на несколько километров вглубь горы, то есть под землю, но они же как-то здесь живут. Простонала я, прекрасно понимая, насколько глубоко мы оказались под землей, и что общение с поверхностью было маловероятно. Нам нужно проверить этот путь, других вариантов нет. Том в ответ пожал плечами и повыше поднял волшебную палочку, а я так и пыталась унять тахикардию от мысли, что впереди нас ждала очередная западня. Идти пришлось не очень долго. Где-то через полчаса в тоннеле показался свет, солнечный свет, и мы ускорили шаг, на мгновение позабыв о том, что находились под землей. Мне даже на секунду показалось, что наш спуск был каким-то обманом, чтобы запутать случайных путников, а город был где-то на поверхности в горах, но через ту самую секунду мои домыслы разбились о суровую реальность. Город действительно был, и он был огромен. В большой, громадной пещере с массивным котлованом расположились целые кварталы каменных построек, в центре которых возвышалась огромная пирамида, напоминавшая сородичей в Египте, но не совсем. Были и другие памятники архитектуры. Десятиметровые статуи неизвестных мне божеств, пирамиды поменьше и даже отдельный стадион. А за всем этим изобилием виднелись самые настоящие поля с кукурузой и какой-то зеленью. И все это освещалось действительно солнечным светом. Только вот я совершенно не понимала, откуда он шел, ведь потолок пещеры казался абсолютно глухим, пока Том не подергал меня за рукав и не указал на тоненький лучик света, который ударял из небольшой щели в систему зеркал, тысячи, десятков тысяч идеально отполированных металлических зеркал, которые обеспечивали удивительно яркое освещение. «Умно», — хмыкнул Геллерт, тоже заметив лазейку в потолке. «Только вот про солнце их, похоже, спрашивать бессмысленно». Вряд ли они его видели хотя бы раз в жизни. Но дорогу-то наверх они должны знать, хотя бы в теории, вымученно протянула я, все больше поддаваясь панике. И вдруг сбоку послышался насмешливый голос. Не знаю, Кейт, может, спросим вон тех милых ребят с копьями и мечами, кажется, они по нашу душу и идут. Оскалился Геллерт, спрятав поглубже алый, приготовившись к атаке. Ну что, переговоры или побег? Но охранники, вышедшие к нам в количестве 5 штук, действительно неплохо вооруженные, выявляли ровно тот же процент агрессии, что и их соотечественники, встретившиеся нам ранее, то есть никакой. «Идите за нами», – прошипели они, указав чешуйчатыми руками на пирамиду в центре города, но ни злости, ни страха, ни опаски в их голосе не было, одно сплошное равнодушие, словно люди здесь были частыми гостями и уже успели порядком надоесть. Том и Геллерт одновременно повернулись ко мне, словно ожидая знака или приказа, но я поджала губы и сделала первый шаг, им не оставалось ничего иного, как пойти следом, хотя они были явно готовы к кровопролитному сражению. Но я не хотела зря проливать чью-то кровь, не хотела опять вступать на тропу войны, особенно после встречи с амазонками. У нас был шанс, крохотный, но шанс, на переговоры и взаимное сотрудничество, и перед размахиванием палочек стоило им воспользоваться. Хуже точно не будет. Вокруг кипела жизнь. На самой окраине начинались жилые каменные дома, и по мере продвижения к центру города их этажность увеличивалась от 2 до 5 и даже 10, но они все равно не дотягивали даже до середины величественной пирамиды. Маленькие улочки, словно ручейки, впадали в побольше, а те, сливаясь, образовывали целые реки, по которым ездили повозки, запряженные в каких-то скелетообразных лошадей, похожих на фестралов, только без крыльев. Взрослые, попадавшиеся нам на пути, занимались всем, чем только можно, от строительства и ремесла до пьянства, причем пол существ можно было вычислить только по роду деятельности. Змейки с нитками, полотнами ткани и младенцами на руках, скорее всего, были женского пола, а те, кто чинил крыши, латал повозки, таскал огромные бочки по улицам, мужского, хотя, разумеется, в моих рассуждениях могли быть и огрехи. Ребятня тоже была. Детишки более сознательного возраста играли с металлическими шарами и странными статуэтками, мешаясь взрослым и иногда вызывая целую волну возмущения, а вокруг них бегали маленькие ручные синие обезьянки. Правда, когда мы проходили мимо, все звуки как-то незаметно сходили на нет, и я уже начала сомневаться в совершенной безэмоциональности встретившейся нам расы. Может, у них действительно был придуман какой-то коварный план на нас, и зря я надеялась на переговоры, но охранники, ничего не комментируя, продолжали идти к пирамиде, шагая по обе стороны от нас, и нам не оставалось ничего иного, как глазеть по сторонам и гадать, что же нас ждало впереди. В конце концов, Том с Геллертом очень сильные маги, особенно действуя вдвоем. Неужели мы не сможем сбежать? Если что, когда мы наконец пришли по главной улице к пирамиде, мне стало плохо от одного взгляда вверх. Она была размером с 20-этажное здание, не меньше, и никакого лифта и в помине не было, лишь ряд ровных ступенек, ведших в небо, к площадке на самом верху. Люди-змеи принялись подниматься первыми с ровно тем же безразличием, с которым сопровождали нас все это время, держа в руках тяжелые копья, словно они были легкими прутиками, а я протяжно застонала при виде бесконечной лестницы, и это не осталось незамеченным. «Хочешь, я понесу тебя на руках?» – ехидно протянул Том, приобняв меня, и я чувствительно пихнула его в бок и сделала первый шаг. «Кейт, здесь нет мертвых слуг, что будут таскать тебя на своей спине, только я обойдусь, не маленькая». Кинула я за плечо, и в ответ раздался хриплый смех, от которого, честно говоря, было не легче. Мне казалось, я умру еще на половине лестницы, но, подходя к последним ступенькам, я поняла, что полчаса назад была еще вполне себе живой и бодрой. Пот ручьями сходил по лицу, диафрагма горела адским пламенем, как и все остальные мышцы тела, а голова кружилась от катастрофической нехватки воздуха. Преодолев последнюю ступеньку, я повалилась на холодный гладкий пол просторного зала с колоннами на верхушке пирамиды, выложенные из каменных блоков, и принялась делать жадные вдохи, а за мной не спеша поднялись и Геллерт с Томом, которым подъем дался чуточку легче. И только я отвернулась от лестницы, чтобы хотя бы посмотреть, куда нас привели, потому как на какие-либо поползновения уже была не способна, как к нам вышли двое змеев в белоснежных туниках и с серебристыми металлическими обручами на головах. «Добро пожаловать в Тиауанака, странники», — проговорил один из них более низким голосом, а второй более высоким добавил, заметив валявшуюся на полу меня. «Там был подъемник для тех, кто не привык подниматься по лестнице». «Спасибо», — из последних сил выдохнула я, а мысль, что мое геройство было бесполезно, окончательно добила. «Нам его не показали», — вставил Геллерт, стряхивая с плеч пыль городских улиц, на что царь Тиауанака невозмутимо ответил: «Вы и не просили помощи. Если бы вы сказали страже, что не хотите подниматься пешшашком, вас бы привели к подъемнику. Зачем нас привели сюда?» — подал голос Том, протянув мне руку для помощи, но я категорично помотала головой и распласталась на полу, пытаясь не потерять сознание от усталости. А женщина-змея ответила: «Вы все чужжаки должны прийти к нам, таков порядок. Мы правим Тиауанакой и должны поддерживать безопасность тех, кто доверил нам свои жизни. Вы хотите нас убить?» Не выдержала я, и женщина-змея от неожиданности распахнула щелочки глаза. «Хотите проткнуть нас копьями, или зажарить на костре, или отрубить нам голову, чтобы принести жертву своим богам? Выкладывайте, не тяните время, мы все равно узнаем правду, поверьте мне». «Наверху именно так принято вс встречать гостей», — удивился царь, и Том, посмотрев на меня, осуждающе покачал головой. «Да нет, Кейт, как некрасиво, и откуда в тебе столько жестокости? Да-да, нам бы и в голову не пришло делать что-то подобное с незнакомцами, поверьте на слово. Катрин, и откуда только вы этого нахватались?» — подхватил Геллерт, также укоризненно взглянув на меня, и я запрокинула голову и возмущенно выдохнула про себя. «Лицемеры проклятые, и я еще старалась примирить их между собой. Гады, мерзкие, противные, скользкие гады, мы не собираемся причинять вам вред и рады, что вы пришли к нам. В последний раз зэ таких, как вы, видел мой отец, и я рад, что и на моем веку к нам зэ обрели чужаки сверху, будьте как дома. Нам нужно обратно наверх», поборов обиду, с трудом выдохнула я. «Мы ищем кое-кого, но заблудились, мы попали в ловушку». Тут Том и Геллерт одновременно с прищуром взглянули на царскую чету скрытого под землей города, а после выразительно посмотрели на заточенное оружие стражи, но женщина-змея с прежним спокойствием пояснила: «Мы поддерживаем порядок между собой и защищаем свой народ от опасности снаружи, но мы никогда не нападаем первыми, нам это не нужно. Вы все ловушки, которые вы встретили на своем пути, сделали такие, как вы. Мы никогда не поднимались все так высоко, наш шаша народ давно живет зэ здесь все, на глубине». Внезапно мне в голову пришло, что по дороге, несмотря на различное убранство улицы и довольно богатое оформление домов в центре, я ни разу не видела золота. Даже на головах у правителей города был все тот же белоснежно-серебристый, неизвестный мне металл, похожий одновременно и на алюминий, и на серебро, но желтого золота, которым была наполнена комната с ловушками, здесь не было. А женщина-змея вдруг тихо добавила: «Мы будем рады, если вы разделите с нами трапезы и кров и научите нас своим премудростям, как это сделали ваши предшашественники. Вы будете почетными жителями, все будут вас любить». «Мы не можем остаться», — опередил мои мысли Том, а Геллерт согласно кивнул. «Нам нужно наверх, у нас там знакомые, и...» Но на лицах змеи подобных людей вдруг промелькнула какая-то непонятная мне эмоция, тоже безразличие, но разбавленное сочувствием. «Мы не можем отпустить вас наверх», — проговорил царь. «Мы давно, очень давно живем зэ десе и храним тайну о нашем народе. Мы действительно не трогаем чужжаков и окружаем их славой зэ заботой, но оказавшись в Тиауанака, никто больше не поднимется обратно. Нет», — прокричала я, поднявшись на четвереньки. «Нет, у меня наверху дети, двое маленьких детей. Они ждут меня. Если у вас тоже есть дети, вы поймете меня. Неужели вы бы пожелали им оказаться без родителей? Умоляю, мы никому ничего не скажем, никогда, а вас никто не узнает, но отпустите нас, и мы тут же исчезнем». Но люди-змеи лишь со вздохом покачали головами, и у меня из глаз хлынули слезы. Обуздав эмоции, я вдруг резко вскочила на ноги и побежала по лестнице вниз, ожидая закономерных криков и погони, только этого почему-то не было. И я так и замерла на пятой ступеньке сверху и оглянулась на Тома и Геллерта, между которыми по-прежнему стояли правители Тиауанака, даже не шелохнувшись, а стража безмятежно смотрела с высоты на город внизу. «Там есть подъемник», — послышалось полное заботы шипение, и я чуть приподнялась, чтобы оценить ситуацию, так как она в корень расходилась со всем моим предыдущим опытом общения с враждебно настроенными племенами. «Если вы хотите умереть в темноте от голода, мы же предлагаем вам кров, еду и дело, но выход вы не найдете, из Тиауанака нет выхода. Ни один местный житель не покажет вам его, потому что не зэ знает сам. Оставайтесь с нами, у нас есть библиотека, огромное хранилище книг, их писали и ваши предки. Учите наш шаша язык, учите наша их детей и зэ забудьте то, что было раньше шаше. Стража покажет вам комнаты, Yes, sleep опрос сити АЗЗ. Захотите уйти в тоннели, нам будет очень жаль. Мы будем скорбеть о вас. Я поднялась обратно, так как бежать сломя голову по длиннющей лестнице при наличии подъемника было крайне глупо, тем более что никто не препятствовал нашему побегу, если это можно было так назвать, поскольку бежать все равно было некуда. О том, когда я поравнялась с ним, насмешливо процедил: «Ты сама хотела пойти сюда, Кейта, я говорил, что ты еще пожалеешь об этом». Я крайне зло выдохнула, поскольку выбора идти куда-либо особо и не было, а он, опередив мои возмущения, громко обратился к страже: «Покажите нам комнаты и библиотеку, мы хотим отдохнуть». Стражники наконец зашевелились и прошли с площадки вглубь верхушки пирамиды, и нам не оставалось ничего другого, как пойти следом, хотя я вовсю соображала, как же выбраться наверх, мы же как-то сюда попали. Хотя можно было не сомневаться, что люди-змеи сделают все, чтобы помешать нам с этим, пусть открытой агрессии они явно не выказывали. Нам выделили лучшие покои, вид из которых на подземную равнину был просто изумительным, а библиотека поражала воображение. Сотни стеллажей до самого потолка, забитые свитками, табличками из глины, настоящими книгами, это было невообразимое богатство. Только вот для тех, кто не знал другого счастья, семьи, а она у меня была, и другого мне было не надо. И когда мы остались одни в пустынной библиотеке вместе с огромным блюдом, на котором были разложены местные деликатесы, Геллерт набросился на еду, а я, на Тома. «Библиотека, серьезно, а как же те со Стомми? Они и твои дети тоже, и не жаль тебе оставить их сиротами. У них же была семья, полная семья, пока ты не появился. А теперь сначала исчез Дерек, и мы вслед за ним здесь сгинем». Правда, на мои возмущения Том даже бровью не повел, продолжая сохранять непроницаемое выражение лица, но едва я перевела дыхание, как со стороны кресел послышался смех, прерываемый чавканьем. Мы одновременно повернулись к Геллерту, и тот, посмеиваясь, выдавил: «На Рождество я пришлю тебе иголку с ниткой, чтобы ты пришил обратно свои яйца». «А значит, вы этим набором для шитья уже пользовались?» — невозмутимо парировал Том, и Геллерт подавился отварным початком кукурузы. А Том усмехнулся и флегматично протянул: «Кстати, у вас же самого наверху теплички с пионами остались, пропадут они без ухода, и месяца не протянут». «Да, цветы жаль», — сразу нахмурился Геллерт, а мои брови так и взлетели на лоб от возмущения. Но говорить вслух я ничего не стала, а он, кинув в рот молодую картофелину, вздохнул: «Столько труда в них вложено, столько сил, а с другой стороны, здесь тоже можно заняться делом. Посмотрите, сколько книг, сколько знаний. Да мы здесь будем богами, причем щедрыми и любимыми, может, и не надо нам наверх, там одни проблемы, а здесь почет и уважение». От подобных рассуждений мне вмиг стало еще хуже, чем было. Ноги подкосились, и я осела в каменное кресло, на которое была положена ткань для удобства. А Том внимательно присмотрелся к тому, как я судорожно вдыхала воздух, и с тревогой протянул: «Кейт, что с тобой? Мы сейчас должны быть на уровне моря или близко к нему. Дышать все равно тяжело», — прошептала я, хотя поплохело мне в том числе и от панических мыслей, что я никогда не увижу дочь с сыном. Том же еще сильнее нахмурился и огляделся вокруг, а затем взмахнул палочкой. Я никак не могла понять, что же за заклинание он использовал, пока воздух вдруг не начал отсвечивать желтым. Золотистые облака так и парили в воздухе, распространяясь по всей комнате, и даже Геллерт оторвался от третьего початка и с прищуром вгляделся перед собой, а меня вдруг осенило. Углекислота — у них другой метаболизм, они дышат углекислым газом. Нам здесь долго не протянуть, мы просто задохнемся. Что это вообще за существа? Возможно, это потомки атлантов, — протянул Том, подойдя к незастекленному окну, из которого было прекрасно видно величественную статую похожего на человека существа, и задумчиво уставился вдаль. Возможно, они даже на много тысяч лет старше людей, и инки, спрятавшие наверху свое золото и окружившие его ловушками, даже не подозревали, кто живет внизу. Но в одном ты определенно права, Кейт, мы здесь долго не протянем. Геллерт, вы не успеете прочитать даже одну сотую того, что здесь хранится, как умрете от недостатка кислорода. И я думаю, что их предыдущих учителей постигла та же участь, поэтому они и не мешали нам уйти. Самостоятельно мы ни за что не сможем найти выход, тем более быстро, а они помогать нам не собираются, это и вашей крысе понятно, Мюхлеру. Обиженно вставил Геллерт, заботливо протянув Фалу небольшую картофелину, и маленькие цепкие лапки тут же вцепились в угощение. «Это не важно, он все равно умрет первым, ему будет труднее всего без нормального воздуха», — пожал плечами Том, безразлично смотря на них. «А вы будете хоронить его в перерывах между чтением книг и изобретениями». На несколько минут повисла крайне неприятная тишина, и я уже хотела вмешаться, чтобы утешить Геллерта, как Том чуть заметно махнул рукой, и я замерла на месте в ожидании. А на лице нашего проводника пронесся целый карнавал эмоций, но наконец светлые брови нахмурились, а на лбу появилось три вертикальных складочки. И Геллерт решительно воскликнул: «Нам нужно искать путь наверх, причем как можно скорее, мне здесь не нравится. И мои цветы, мне нужно вернуться к цветам, они завянут. Столько труда впустую». Том же на это чуть приподнял углы рта, хорошо пряча настоящие эмоции, а мной овладело восхищение, как ловко кое-кто надавил на больное место нашего крайне скользкого знакомого, чтобы тот даже не думал о беспечной старости в подземельях и помогал нам. Заметив мой взгляд, Том не выдержал и широко улыбнулся, уже не сдерживая эмоций, а Геллерт встал из кресла, посадил на мягкую подушку своего питомца, который уже самостоятельно лазал цепкими лапками в тарелку с едой, и принялся ходить туда-сюда. «Нет, мы не можем здесь оставаться. Кэтрин, надо найти мистера Гампа и вернуться к детишкам, а я, у меня тоже много дел наверху. Я планировал пожить куда больше, чем несколько месяцев, пусть и в обществе такого количества книг. Но как же нам выбраться отсюда, если никто ничего не знает, кроме королевской четы, которая даже под пытками будет хранить молчание?» Негромкое чавканье Нюхлера прерывали ритмичные шаги его хозяина, который судорожно соображал над планом побега, а я с замиранием сердца следила за Геллертом, так как у самой не было ни малейших идей, как же выбраться на поверхность живой и невредимой. Том тоже ждал каких-то предложений, а потому не мешал думать более умудренному опытом человеку, и спустя какое-то время Геллерт резко замер на месте и поднял в воздух указательный палец, а его лицо сияло от озарения. «Господа, кажется, у меня есть неплохая идея, как нам выпутаться из этой крайне неприятной истории. Надеюсь, вы не собираетесь брать в заложники весь город и грозить царской чете взорвать его, если нам не покажут выход», — с опаской протянула я, так как от бывшего самого сильного темного мага столетия можно было ждать чего угодно, а мне было жаль ни в чем не повинных местных жителей, которые не сделали нам ничего плохого и даже покормили нас. А Геллерт резко повернулся ко мне и с крайней серьезностью ответил: «Нет, конечно». Я облегченно выдохнула, как мне тут же прилетело. «Хотя если мой план провалится, это будет запасной», — непринужденно добавил он, и я вымученно скривилась, а Том рассмеялся моим гримасом. «В общем, детишки, слушайте, что мы будем делать завтра». Геллерт подозвал нас к себе и перешел на шепот, и мы принялись вникать в план побега из недр подземелья обратно на волю. Глава 8. Аликанта. Ханс Циммер, Хейл оф Фортуне. Очень советую послушать именно этот саундтрек, потому что сцена с погоней писалась именно под него буквально. Вы поймете, когда ее надо включить, по таймеру не засекала, но можно послушать несколько раз для лучшей визуализации. Отследить время суток в подземном городе можно было лишь потому, как постепенно гасли тысячи зеркал, ведь каменный потолок был одного удручающе серого цвета, и он ни в коем случае не мог заменить настоящего неба. К наступлению вечера мы уже успели отдохнуть и плотно поужинать в компании королевской семьи, а она оказалась на удивление большой, и хотя нам несколько раз настойчиво предлагали остаться и послушать выступления придворных певцов и музыкантов, мы втроем, не сговариваясь, вернулись в библиотеку, где в это время было темно и безлюдно. Геллерт сразу же вцепился в первую попавшуюся ветхую книжицу и засел поближе к масляной лампе, заботливо оставленной людьми ящерами, чтобы было лучше видно мелкий текст. Ал наоборот устроился за столом у тарелки с виноградом и принялся баловаться едой, так как его уже успели накормить на 2 недели вперед. Том вслед за Геллертом принялся осматривать книжные полки на предмет интересного чтения, а я вышла на каменный балкон, чтобы немного подышать свежим воздухом, ведь он везде был одинаковым по сути. Но стоять на открытом пространстве было немного легче, чем в четырех стенах, и я принялась следить с высоты птичьего полета за бурлящим жизнью городом. С балкона местные жители внизу казались крохотными точками, но если приложить усилия, то можно было разглядеть силуэты. Все работы к наступлению темноты закончились, и люди-змеи разбрелись по домам, а незастекленные окна сотен зданий постепенно зажглись изнутри каким-то странным бело-синим светом, похожим на Лалус Дельдинера, но не совсем, и никак не похожим на привычный нам желтый свет пламени. Я никак не ожидала подобных фокусов от такой отсталой на вид цивилизации, а может, она была наоборот более продвинутой, и изо всех сил пыталась найти источник странного света, а люди-змеи как-то незаметно после ужина повалили на улицы. Постепенно шум разговоров и детский смех становился все громче, как и странный свет, который словно туман змеился по улицам, а затем сквозь этот гомон послышалась музыка. Задорная, простая танцевальная музыка будто от скрипки и духовых, и на главных улицах образовались парочки, вокруг которых таинственный свет будто бы завихрился, а еще он словно поднимался. Не выдержав, я сильно наклонилась вперед и махнула рукой сквозь облачко света, наконец достигшего верхушки пирамиды с самого низа, а когда выпрямилась и вгляделась в ладонь, то на моих пальцах был какой-то непонятный светящийся порошок. «Занятно, не правда ли?» — раздался за спиной насмешливый голос, и я подпрыгнула на месте от неожиданности и резко развернулась. А Том с нахальной улыбкой подошел ко мне и положил на каменные перила балкона небольшой серо-белый куб. Я с недоумением посмотрела сначала на куб, затем на Тома, и тот, еще сильнее усмехнувшись, наклонился и с силой подул, и куб вдруг засветился тем самым сине-белым светом, а с него начала испаряться та самая загадочная светящаяся пыль, которая по ночам освещала город. Я нашел его на подоконнике рядом с еще одной лампой, видимо, они не привыкли пользоваться огнем, довольно пояснил Том, пока я потрясенно следила за люминесцирующими пылинками, похожими на пыльцу фей. Не знаю, что это и как оно работает, но это очень интересно, правда. Меня хватило на два неловких кивка, потому как все слова застряли в горле, а бело-синие пылинки ровной струйкой поднимались все выше в бархатной черноте вокруг. Но маленькая струйка передо мной не шла ни в какое сравнение со столпами светившегося ярким светом тумана, который поднимался с десятков улиц и освещал темноту вокруг, будто бы миллиарды маленьких светлячков. Тело словно парализовало в благоговейном экстазе от открывшегося мира, удивительного, неизведанного и полного загадок, а время застыло на месте, давая шанс насладиться мгновением. Правда, совсем скоро я попала под чары не только таинственной пыли, но и музыки, лившейся снизу. Сначала указательный палец правой руки стал слегка подрагивать в такт задорного танца, а совсем скоро и ноги принялись невольно притаптывать, подражая движениям парочек на улицах. Отойдя немного от рек белоснежного света в кромешной тьме, я повернулась к тому, чтобы разделить с ним впечатление от увиденного, а он усмехнулся моим приплясыванием и с широкой улыбкой протянул мне ладонь. И я, широко улыбнувшись подобному предложению, приняла ее и резко повернулась вокруг своей оси, и мой партнер по танцу тут же подхватил меня и закружил в такт неизвестной нам песни. «Ты знаешь движение?» – рассмеялась я, так как наш танец был больше похож на жалкую пародию того, что творилось внизу, но Том снова крутанул меня и ловко поймал в свои руки, со смехом крикнув: «Нет, но мне наплевать, все равно нас никто не видит». Я вновь разразилась звонким смехом, а Том сделал очередное неловкое па и притянул меня к себе, так резко, что я выпустила из легких за один выдох почти весь воздух, но никак не могла заставить себя вдохнуть его. Время застыло, когда я посмотрела в его глаза, темно-багровые, как и мои, в которых отсвечивали белоснежные реки волшебной пыли. Она окутывала нас своим сиянием, как и легкая музыка, а кожа начинала гореть в тех местах, где ее касались сильные ладони. Бледное лицо Тома было как всегда похоже на маску, сделанную искусным мастером эпохи Возрождения из чистейшего мрамора, но в его глазах неожиданно читалось волнение или даже трепет. В его глазах был океан эмоций, неожиданно глубокий океан, в котором запросто можно было утонуть, угодив в смертельный водоворот. Том сам был смертельным водоворотом, попав в который люди гибли без малейшего шанса на спасение. И я тоже, похоже, слишком близко подошла к этой ловушке. Опять, миллиметр за миллиметром он наклонялся к моему лицу, а я не могла пошевелиться, настолько меня парализовало от его гипнотизирующего взгляда. На секунду я забыла буквально обо всем на свете, но когда между нашими губами оставался несчастный сантиметр, со стороны входа на балкон раздался укоризненный крик: «Ал, не смей туда бегать, там высоко, вернись, сейчас же». Волшебство момента вдребезги разбилось, словно тончайший горный хрусталь. Том резко разжал руки, и я тотчас отпрянула от него, стараясь дышать как можно ровнее, а лицо так и заливала противная краска. Поймав Нюхлера почти у самых перил, Геллерт вопросительно уставился на нас, словно только сейчас заметил, что был не один на балконе, и я еще больше покраснела и мельком взглянула на Тома, который застыл на месте с разведенными в стороны руками, будто бы попал под остолбени, а в его глазах среди искрящихся отблесков сгущались растерянность и сожаление, осознание потери. «Я пойду посижу устало», не выдержав неловкости момента, прохрипела я и махнула рукой в сторону кресела и столика с фруктами. Том, чуть придя в себя, рвано кивнул и вдруг метнул полный злости взгляд в сторону неразлучной парочки, из-за которой весь наш первоначальный план на сегодняшний день полетел наперекосяк. Геллерт, почувствовав немой укор, гордо хмыкнул и пошел прочь с балкона, а Ал вдобавок показал нам длинный язык через плечо хозяина. Но я злиться на маленького непослушного зверька не собиралась, тем более что в этот раз он сбежал удивительно вовремя, а потому глубоко вдохнула и как ни в чем не бывало вернулась в библиотеку вслед за Геллертом, а Том остался стоять на балконе. Что же творится в голове у этого человека? Невольно промелькнул вопрос, едва я, сев в кресло, зацепилась взглядом за одиноко стоявшую фигуру в черном, которая с высоты птичьего полета следила за плясками внизу. Но из недр сознания неожиданно всплыл совсем другой голос. Он не человек. Вспомни, сколько боли он принес тебе и не только тебе. Вспомни, сколько людей он убил лично, собственными руками. Вспомни его глаза во время убийства, ты же видела сама. В них никогда не было ни сожаления, ни раскаяния, только лед и безразличие. Ты его совсем не знаешь, Кейту этого змея тысяча масок, и он наденет любую, чтобы обдурить тебя, чтобы добиться цели. Но это не значит, что он изменится. Такие, как он, не меняются, а тебе не стоит второй раз лезть в этот омут, больше некому вытаскивать тебя из него. Крайне необдуманно поощрять подобные вольности, на мой взгляд, вдруг раздался хриплый шепот совсем близко со мной, и я резко отвернулась от Тома к Геллерту, который уселся в соседнее кресло, а Ал спокойно сидел на его коленях, не предпринимая больше попыток к побегу. «Что?» – прошептала я в ответ, но бледные, словно льдинки, глаза настолько серьезно смотрели на меня, что в голове возникла невольная догадка о действительно инсценированном побеге Алла, а не просто случайности. И веса этой догадки добавила абсолютная невозмутимость Нюхлера, которому после сытного ужина уже ничего особо и не было нужно. А Геллерт, заметив в моих глазах крохи осознания, наклонился ко мне и вполголоса прошептал: «Вам будет лучше с мистером Гампом, Кэтрин». С ним, он кивнул в сторону Тома, и я снова задумчиво посмотрела на черный силуэт на фоне белоснежного тумана. «Вы точно не найдете то, что в итоге ищете. Вы же ни разу не видели Дерка», усмехнулась я, продолжая смотреть на Тома. «Откуда такие выводы?» Геллерт дождался, пока я не повернусь к нему, а затем криво усмехнулся и прохрипел: «Вы правы, я не видел вашего нынешнего мужа. Зато я достаточно времени провел с предыдущим, чтобы понять, что же он из себя представляет. И поверьте мне, Кэтрин, счастья вы с ним не получите. Только слезы и горе». Какая-то частичка меня авторитетно закивала подобным словам, другая лишь печально вздохнула, однако не споря, а с губ сорвалось тихое: «Мы с Томом знакомы с моих 11 лет, а сейчас мне 29. 18 лет, Геллерт, 18 лет это чудовище отравляло мне жизнь, но больше я не дам ему такой возможности». Геллерт насмешливо взглянул на меня, намекая на мое спасение всего лишь несколько минут назад, и я также растянула губы в улыбку и в который раз повернулась в сторону балкона. Сколько раз он пользовался мной, сколько раз причинял боль, теперь моя очередь. Я никогда не променяю Дерка на Тома, нет, жизнь меня достаточно проучила, и за свое тихое счастье, которое я наконец получила 4 года назад, я буду бороться до конца. Но раз он вызвался помогать мне, то пусть помогает, но я не уйду от своего мужа, это точно. Но как вы можете доверять ему, Кэтрин? Я ему и не доверяю, выдохнула я и с тяжелым вздохом откинулась на спинку каменного кресла. Просто не могу, и никогда не смогу. Пусть Салазар с ним возится и перевоспитывает, если у него вдруг возникнет такое желание, а я хочу найти Дерка и тихо радоваться каждому дню вместе с моей семьей, и я этого добьюсь. На мгновение мы с Геллертом не мигая смотрели друг на друга, и он наконец едва заметно кивнул, будто бы в знак уважения. А спустя еще несколько минут душной тишины с балкона вернулся Том. «Уже поздно, пора спать, завтра очень много дел», — проговорил он, встав за моим креслом, и я, приподняв углы рта в усмешке, медленно встала из кресла и лениво потянулась. «Проводить тебя, Кейт, спасибо, но я запомнила дорогу, здесь недалеко. Спокойной ночи!» Помахав рукой мальчиком, я едва слышно покинула библиотеку, старательно прогоняя мысли о нашем неловком танце на балконе. Нет, такие мелочи чувствительно влияли на мой разум, но они не могли заставить меня передумать. Только не теперь, после всего пережитого. И я даже была благодарна Геллерту за его благородный порыв спасти меня от крайне необдуманного поступка. Не надо было давать ложных надежд ни себе, ни этому змею, и шрамы прошлых ран в сердце неприятно заныли в подтверждение этим мыслям. Половину следующего дня я была неожиданно для себя вовлечена в один из любимейших своих предметов в школе – зельеварение. Пока Том с Геллертом изучали распорядок королевской семьи и, что самое важное, распорядок королевской стражи, я тихонько варила из найденных в своей сумке ингредиентов снотворное зелье. Оно было слабым, но у меня не было ни компонентов, ни времени на что-то более серьезное, да и было это ни к чему. Задерживаться в Тиауанако дольше ужина мы точно не планировали, так что пары часов крепкого сна точно хватит для нашей задумки. И когда до готовности зелья оставалось всего несколько минут, к мою комнату прокрался Том. «Все готово?» От внезапно раздавшегося за спиной горячего шепота я резко дернулась и чуть не просыпала в небольшой походный котел больше стандартного ингредиента, чем это было нужно, но Том вовремя схватил меня за запястье, и порошок остался во флаконе во всем первоначальном количестве. Я облегченно выдохнула, так как задерживаться в подземном городе еще на 3 часа из-за испорченного зелья очень не хотелось, а Том наклонился чуть ниже к котлу и принюхался. «Пахнет вроде неплохо, на час хватит?» «Должно хватить, если крылья златоцветок не испортились», — протянула я, и Том мгновенно повернулся и пристально уставился на меня, на что я развела руки в стороны. «А что ты хотел? Мы то в жаре, то в холоде, не каждый ингредиент выдержит такие перепады температуры. Думаешь, часа ему не хватит?» Мной тут же завладело беспокойство, но он на удивление мягко положил руку мне на плечо и тихо, успокоительно проговорил. «Я думаю, что мы уложимся в час, и нам удастся сбежать из этого плена». Я на подобные слова удивленно вскинула брови, и Том, заметив это, показушно скривился, пряча улыбку. «Да, нас здесь никто насильно не держит, но неприятно, когда у тебя нет выбора». «Да неужели?» «Да», еще более неохотно ответил он, а я от ошеломления даже забыла половину заготовленных для подобных моментов шпилек. «Даже не думал, что когда-нибудь попаду в такую ситуацию. Неприятно, очень неприятно. Знаешь, я даже в какой-то мере рада, что мы оказались здесь», усмехнулась я, в последний раз помешав зелье, и над левым ухом послышался смешок. «Хоть чему-то тебя жизнь научит, пока мы ищем Дерека готово». Том словно ждал именно последнего слова, а потому ловко взмахнул палочкой, едва я достала из котла ложку, и в воздухе завис прозрачный стеклянный пузырек. Набрав достаточное количество бледно-голубого зелья, он закупорил крышку и выпрямился, а я встала за ним и с тревогой спросила: «Ты знаешь, где он сейчас?» «Да», нахмурившись, ответил Том, спрятав пузырек за пазуху. «И если мы поторопимся, то можем еще успеть». Он вдруг схватил меня за левое запястье и больно повернул его, что я аж зашипела, но кратковременная боль быстро прошла, а Том, сверив время на моих часах, схватил меня за другую руку, бросив: «Бежим, Кейт». Уверенно пробираясь по лабиринтам коридора королевского дворца, он вел меня все глубже и глубже к покоям королевской семьи, куда нам было вроде как не запрещено ходить, но как-то неприлично. Люди-змеи очень щепетильно относились к личному пространству и правам другого человека, так что они старались не лезть лишний раз ради любопытства туда, куда их не приглашали. Я бы тоже не полезла, честно говоря, если бы не крайняя необходимость. Только вот была одна загвоздка: чем ближе мы подходили к покоям, тем больше в зоне видимости появлялось стражи, а мне это очень не нравилось. В итоге мы спрятались за очередным поворотом, и когда я обеспокоенно взглянула на Тома, тот, достав пузырек из потайного кармана, приготовил палочку и кивнул на одного из змеев, гораздо мельче стражников, который нес в руках поднос с фруктами и кубком. «Его жена сейчас в саду, а он в это время разбирает бумаги, так что мы точно не промахнемся», прошептал Том, незаметно подняв малюсенький пузырек в воздух. Люди-змеи с волшебниками были явно незнакомы, и хотя среди их изобретений было много всего непонятного, я была уверена, что этому было какое-то научное объяснение. А вот они от нас подставы никак не ожидали. Слуга даже не заметил, что кубок немного наполнился, настолько ювелирно Том левитировал снотворное прямо у самых дверей. А поскольку оно не обладало ни вкусом, ни запахом, то заметить его было невозможно и оставалось только ждать. Ждали по моим часам, и через ровно 10 минут Том с прищуром посмотрел на двух ящеров с копьями, преграждавшими дорогу к своему повелителю, и процедил: «Ты готова, Кейт?» Я молча кивнула, стараясь унять сердцебиение, а Том схватил меня за руку, и мы тотчас оказались прямо в комнате царя Тиауанака. И нас, к большому облегчению, никто не заметил. Хозяин покоев мирно спал на бумагах за столом, видимо, только-только выпив снотворное зелье. «Быстрее, надо его спрятать, пока она не нашла», — скомандовал Том, и мы вдвоем с помощью магии подняли грузное тело в воздух и принялись озираться по сторонам в поисках надежного укрытия. «Туда, в шкаф», — я указала рукой за массивный каменный шкаф с дверцами из слюды или какого-то другого минерала, и Том скептически посмотрел на меня, на что я прошептала: «У тебя есть идеи получше? Тогда поторопись, пока сюда не заглянула стража». «В шкаф, так в шкаф, надеюсь, не задохнется», — хмыкнул он. И прежде чем я успела в ужасе распахнуть глаза, тело правителя Тиауанака уже было уложено между висевшей белоснежной ткани. Конечно, поза для сна, в которой мы поместили тело в шкафу, была крайне неудобной, но думать о комфорте в наших условиях дефицита времени как-то не приходилось. И все же, закрывая дверцу, я оставила маленькую щелку, чтобы действительно не случилось беды, а в следующую секунду меня опять схватили за руку, и тело сжало от трансгрессии. «Усыпили?» – нетерпеливо накинулся на нас Геллерт, а я так и ахнула от его вида. Зеленая кожа, чешуя, белоснежная туника, обруч на голове и глаза щелочки – его было невозможно отличить от местного жителя, даже голос и то шипел. «Да», – коротко бросил Том, оглядевшись по сторонам, и кивнул мне в сторону стеллажей вдалеке, где можно было спрятаться. «Похож», — нахмурившись, уточнил Геллерт, повернувшись правым боком к металлическому зеркалу, которого еще вчера в библиотеке точно не было, и Том, пристально вглядевшись в нашего товарища по несчастью и главного актера в грядущей пьесе, хмуро ответил: «Мне кажется, он немного выше». «Так», — Геллерт взмахнул палочкой, и его тело незаметно вытянулось на пару сантиметров, а Том тотчас кивнул. «Да, она не должна понять, что вы говорите на разных языках из-за глаза ягуара, но она может догадаться, что это не ее муж, по поведению или манерам, если вы перегнете палку». «Постараюсь не перегнуть», — пренебрежительно отмахнулся Геллерт, внося в свой образ последние штрихи. «По крайней мере, стража не заметила подвоха, когда я попросил привести ее, слышите?» В воздухе действительно послышались тихие шаги, и Геллерт замахал руками, и Том тут же потащил меня за стеллажи, и ни звука. Дорогой, только мы спрятались, как в библиотеке зазвучал тихий мелодичный голос жены правителя, и в ответ ему раздался шипящий голос подставного мужа. «Любовь моя, как я рад, что ты пришла. Что-то случилось?» «Да, мы решили воспользоваться банальной психологией вместо пыток и каверзных зелий вроде сыворотки правды, на приготовление которой ушел бы месяц, не меньше. Империус тоже не подходил, ведь за правителем постоянно следила стража, и его странное поведение могло привлечь совершенно ненужное нам внимание. Но в королевской семье, за которой мы успели достаточно понаблюдать, царили удивительная гармония и доверие, и единственный человек, которому царь мог добровольно разболтать страшную тайну, была его любимая жена, которая, опять же, ничего не знала о волшебниках. А ей, как назло, встретилось на пути три крайне нехороших редиски именно из их числа, что так отчаянно хотели выбраться наверх. Затаив дыхание, я выглянула из-за стеллажа, чтобы оценить обстановку, и Том мгновенно сжал мои плечи, не позволяя вылезти больше дозволенного. Но пока переживать было не из-за чего, пьеса шла как по маслу, и мы принялись следить, что же будет дальше. «Дорогая», — вздохнул Геллерт, картинно приложив ладонь ко лбу, и правительница Тиауанака, не почуяв подвоха, непроизвольно подошла ближе и кончиками пальцев коснулась его лица. «У меня в ЕС все никак не выйдут из ЗЗ головы эти чужжаки. А если они найдут то, что мы так старательно прячем?» Он тяжело вздохнул, и его жена вдруг ласково улыбнулась и тихо протянула: «Откуда, любовь моя? Только мы с тобой ЗЗ знаем, где ха-ха хранится камень Айры». Я задержала вдох, не веря, что мы, благодаря чьему-то актерскому таланту, получим первую подсказку, а наша подопытная для пущего эффекта повернулась в сторону балкона и с улыбкой посмотрела в сторону одной из статуй с женской фигурой, державшей на вытянутых руках огромный серый шар, а без ЗЗ него выхода не найти. Наши шаши предки давным-давно спрятали его туда, и никто, даже же ты и я, не видели его. Они не найдут выхода и останутся ЗЗ здесь все. С нами ты рад их ха-ха появлению, да-да, с заминкой ответил Геллерт, задержавшись взглядом на статуе, словно думая, где конкретно может быть спрятан камень. Но не успела женщина-змея обеспокоенно нахмуриться, как он уже повернулся к ней и крайне деликатно взял ее за тонкие руки, подражая вчерашнему их милованию за ужином, свидетелями которого мы невольно стали. «Да, дорогая, я рад, они будут очень полез зезны, особенно тот, с седой ша-ша-шевелюрой, сразу зезу видно, что он умней шаши из зених ха-ха». Я на подобные бахвальства поджала губы, о том так и трясся в беззвучном смехе. И в целом, мы получили то, что искали, даже больше, и пора было сворачивать спектакль, но Геллерт, видимо, так вошел в роль, что продолжил разглагольствовать перед обожающей его публикой. «Да, любовь моя, эти чужжаки помогут нам изменить наш шашу-жжи-зезнь к лучшему. Они умнее нас, они сильнее нас и проворнее. Не сейчас, ал. Мы с Томом настолько сосредоточенно следили за ходом театральной постановки, что как-то выпустили из внимания главного зачинщика всех проблем, который до этого мирно спал на подоконнике, пригревшись в лучах солнца. А вот Ал, совершенно не подозревая о нашем коварном обмане, как ни в чем не бывало подкрался к ногам хозяина, требуя внимания и угощения. Правительница Тяуанака мигом поменялась в лице, но не успел Геллерт как-то попытаться исправить ситуацию, как каменные двери библиотеки распахнулись, а на пороге возник ее муж собственной персоной, взъерошенный, помятый и крайне злой, да еще и в окружении стражи. Правда, увидев перед собой свою копию, да еще и державшую за руки его жену, он мигом поменялся в лице, на мгновение погрузившись в оцепенение, а я успела обреченно пропищать. Точно крылья златоцветок испортились и полчаса не прошло. Ох, надо было готовить самому. Прорычал Том, в который раз за день больно схватив меня за запястье, и потянул на пролом как раз к тому месту, где застыл правитель Тиауанака. «Бежим, мы все узнали». Хотя меня с немалой силой тянули к выходу, я в последний момент умудрилась схватить со столика таинственный светящийся куб в качестве сувенира, уж больно он был манящим. А Геллерт, подхватив на руки Алла, бросился за нами, бесцеремонно оставив супругу в полной растерянности. «Стражжа! Сэсхаха хватить их ха-ха!» Мощный командный голос раздался по коридорам как раз тогда, когда мы уже успели преодолеть несколько крутых поворотов, и вслед раздался топот погони. Но у нас было небольшое преимущество во времени, поэтому мы без особых препятствий выбрались из лабиринта поворотов к залу с колоннами, откуда начиналась лестница. «Как мы?» Отдышавшись, прохрипела я, посмотрев вниз, и от тысяч ступенек мне мгновенно поплохело. Пользоваться подъемником тоже было не самой удачной идеей, но только я подняла глаза на Тома, как тот закатил свои и второй рукой схватил Геллерта. Резкое сжатие, и мы уже у подножия лестницы, а стража только-только оказалась у ее начала. Правда, они знаками дали понять, что что-то не так, и охранники, находившиеся внизу, тотчас повернулись к нам и нацелили на нас оружие. Геллерт первым очнулся и, вскрикнув, резко рванул вперед, по главной улице, забитой горожанами, и нам с Томом ничего не оставалось, как бежать следом, расталкивая попадавшихся нам по пути людей. Пробежав метров 100 или 200, Том неожиданно резко свернул в сторону, утягивая меня за собой, а затем еще раз и еще, пока мы не оказались вместо оживленной улицы в подобии колодца из каменных зданий, где никого не было. Но останавливаться было нельзя, и мы, заприметив лестницу, побежали на крышу одного из домов, откуда можно было хорошенько осмотреться и трансгрессировать. Делая один судорожный вдох за другим, я без сил осела на черепицу, а вот Том принялся сосредоточенно вглядываться в улицы, словно кого-то выискивая. И совсем скоро пропажа нашлась. Геллерт, оседлав двух скелетообразных лошадей, мчался напролом через импровизированный рынок. То и дело слышался треск глиняной посуды, вскрики женщин, разгневанные ругательства мужчин и восхищенные ребяческие вопли. И было чему восхищаться, если честно. Кто бы мог подумать, что на исходе восьмого десятка человек может так ловко двигаться и выполнять практически цирковые трюки. Я бы, никогда, но это было, прямо на моих глазах. Пролетев насквозь посудную лавку и разбив добрую половину товара, Геллерт на буквально осатаневших животных влетел в прилавок с фруктами. Виноград и авокадо полетели в воздух, а на его лице размазались пару сочных томатов, закрывая обзор дороги. Лошади, на мгновение потеряв управление, резко свернули в сторону, влетев в развешанные на веревках ковры и полотна ткани, и Геллерт, вытерев лицо, снова обуздал их и помчался дальше, сеять разруху и хаос у всех на виду. «Что он делает?» – удивленно выдохнула я, не в силах оторвать глаз, как ловко наш общий знакомый удирал от погони. «Он же может просто трансгрессировать к нам, может подать ему знак, или...» Том на мои вопросы лишь сосредоточенно вглядывался на выкрутасы бывшего кумира, а затем вдруг резко выпрямился и посмотрел вперед, на одну из громадных статуй. «Может, Кейт, но он дает нам шанс пробраться к камню Айры». До меня наконец тоже дошло, что пока основная часть стражи гналась за Геллертом, у нас был неплохой шанс стащить нужную для побега вещь. Но не успела я встать и взять Тома за руку, как скелетообразные лошади резко затормозили перед опрокинувшейся повозкой, и Геллерта швырнуло вперед. Маша руками в стороны, он по эллипсообразной траектории пролетел на несколько десятков метров в воздухе и плюхнулся прямо в огромную бочку с вином, которую в панике бросили хозяева прямо посреди дороги. Крышка с треском проломилась, и Геллерт скрылся в пурпурной жидкости, создав небольшой фонтан. Из моей груди вырвался полный страха крик. Стража, измотанная погоней, так и замерла на месте, будто не зная, что делать с бочкой, а та вдруг взорвалась, обдав всех, кто находился поблизости, алкогольным цунами. Волна насыщенного фиолетового оттенка пронеслась по главным улицам, смыв все плохо закрепленные вещи в пределах 300 метров, и даже горожан пошатнуло от ее напора. Только вот главного зачинщика беспорядков видно не было, и я с неподдельной тревогой воскликнула: